Спустя день. «Дома никого нет? Не открывают?» — удивленно протянула Пламена. Я улыбнулся. «Сразу видно, что ты иностранка, не знаешь местных обычаев». «Так я же ни слова даже не произнесла, просто постучала в двери». «В том-то все и дело. В наших местах не принято открывать двери после первого стука. Считается, что если сразу открыть, то в дом войдет нечистая сила. Надо постучать второй раз, назвать себя. После этого хозяева с тобой заговорят и отворят двери, если сочтут нужным», — сообщил я о Пламене, раздуваясь от важности и попутно барабаня в дверь кулаком. «Почтенный Гиру, откройте, это сын миледи Йорш с сопровождением». «Можно подумать, нечистой силе нужна дверь, чтобы войти. Ха, какие предрассудки!» — фыркнула девушка, презрительно пожав плечами. «Как я посмотрю, тут у вас шагу не сделать, не напоровшись на какую-нибудь очередную примету, признак или знамение. Голова кругом идет». Пламена была права относительно этого замечания. В обществе бытовали порой нелепые и необъяснимые пристрастия или запреты, к которым здравый смысл не имел никакого отношения. Например, по непонятным причинам многие добропорядочные обыватели испытывали неприязнь к желтому цвету. Его разновидность, рыжий оттенок, вообще считался отвратительным и даже нечистым. Редкие обладатели рыжих волос, будь то мужчины или женщины, были вынуждены перекрашивать волосы в черный или каштановый, тщательно скрывая тот факт, что они рыжие, или терпеть насмешки и плохое отношение со стороны окружающих. А завидев, к примеру, лису, человеку надо было срочно определяться, бежит ли зверь от реки или к реке. И в зависимости от этого делался вывод, принесет ли эта встреча удачу или, наоборот, сулит неприятности. Нельзя было есть по воскресеньям хлеб левой рукой, ходить в гости ровно в 3 часа дня, поворачиваться правым боком к нищему у церкви. Примет таких было множество, на каждый случай своя. Не отставала церковь. По неизвестной причине святые отцы не переносили ткани в клетку, и все священники публично обсуждали при любой возможности дикие, по их мнению, идеи сшить камизу или дублет с подобным рисунком. Ни в чем не повинная ткань в клетку подвергалась всенародному поношению везде и всюду, почти как одежда дьявола. По большей части все эти бытовые запреты не имели под собой никаких объяснений и только затрудняли и без того непростую жизнь обывателей. Я был свободен от большинства предрассудков. Мать и Лексли тоже не слишком придавали многим приметам значения, но в обществе свято чтили их, а нарушители вызывали недоверие и подозрительность у людей. Так что нам приходилось с этим совсем мириться. Эта харчевня, носившая гордое имя у 3 королей, когда-то, несомненно, знавала и лучшие времена. На потолке и стенах еще были местами заметные остатки цветной росписи, а над стойкой хозяина висела картина, долженствующая, по-видимому, изображать кого-то из указанных персонажей. Возможно, и всех 3. Но многолетняя копоть настолько разукрасила ее, что сказать это с уверенностью было нельзя. Под стать этому было и все остальное. Хозяин заведения давно уже махнул рукой на происходящее и не делал более никаких попыток хоть как-то выбраться из подобного состояния. Впрочем, вполне возможно, что оно его и устраивало. Граф острым взглядом разглядел одежду хозяина и отметил, что сшита она из весьма недурственного сукна. А стоит оно очень даже недешево. Не всякий трактирщик побогаче может себе такое позволить. Поэтому Легенс, никак и не высказывая своих догадок, спокойно проследовал к нужному столику, присел и заказал себе кувшин вина. Мало ли в каких местах ему приходилось бывать, исполняя волю короля. И похуже встречались, да и поопаснее, чего уж там. Граф был смелым человеком, неплохим бойцом на мечах и кинжалах, и постоять за себя мог. А что до этой дыры, так не всякого же, с кем встречаешься, можно пригласить к себе домой. Некоторые встречи лучше не то что не афишировать, вообще даже не вспоминать. Равно как и людей, с которыми там приходилось общаться. Сегодняшняя встреча как раз такой и являлась. До указанного времени оставалось еще около часа, и советник короля это знал. Но он всегда приходил на место встречи первым и заранее. Мало ли, не все его собеседники относились к людям честным и порядочным, скорее, совсем наоборот. Пару раз подобная предусмотрительность очень даже помогала. Подстраховка всегда имелась. Вот и сейчас граф с удовлетворением отметил сидящего в дальнем углу зала угрюмого верзилу с длинными пшеничного цвета усами. Разумеется, он сам Легенса в лицо не знал, как и не знали этого еще четверо сотоварищей верзилы. Граф их не видел, но не сомневался в том, что все они находятся где-то поблизости. Условный знак... И уже через пару минут у него будет неслабая поддержка в лице отряда наемных головорезов. А им совершенно по барабану, кому и за что рвать глотку. Именно в этот момент. Все уплочено. Стало быть, можно слегка расслабиться и выпить немного вина. Кстати, неожиданно неплохого. Надо же, не ожидал, право слова. Еще стакан? А почему бы и нет? В конце концов, до намеченного времени еще час, почти час. К этому вину хорошо идет копченый сыр. Граф поперхнулся, человек возник почти ниоткуда. Только что не было никого и вдруг. А ведь в дверь он не входил. Его собеседник тем временем, отодвинув массивный стул, неторопливо уселся напротив. Шляпу он так и не снял, и низко нависшие поля частично затеняли верхнюю часть лица. Свет от подпотолоченных ламп гостя почти не освещал. Только горевшая на столе свеча позволяла хоть как-то его рассмотреть. «Так-так-так, а ведь до назначенного времени еще час!» Но он пришел. Да нет же, ниоткуда он не приходил. Всегда здесь был. Где-то в зале или внутри, за стойкой. Значит, трактирщик меня узнал и дал условный знак своим товарищам. Понятно, откуда у него деньги на дорогое сукно. Стало быть, что? Это их постоянная точка? Хозяин которой получает от них какое-то содержание. Потому и бардак вокруг. Зачем чего-то еще делать? И так хорошо. Вы правы, любезнейший. Ном. Мое имя Ном. Пусть так, кивнул, соглашаясь граф. Не скрою, вас было нелегко отыскать. Собеседник пожал плечами. «Однако же, нашли?» «Да. У меня, у моего нанимателя, есть пара вопросов, несколько приватного свойства». «Слушаю вас», — безразлично ответил Ном. «Есть две особы, два целителя». «И?» про правило трех ошибок вы ведь осведомлены? — Да. — Так вот, мой наниматель очень не хочет, чтобы это правило исполнилось в отношении обоих. — И как можно скорее. Это возможно? — А просто задавить их где-нибудь в темном углу не дешевле обойдется. Наши услуги весьма накладны. — Мой наниматель хочет именно такого развития событий. — Ваше дело и ваши деньги, — пожал плечами собеседник. — Их имена, где их можно отыскать? В пределах королевства или... Легенс вздохнул. Самый рисковый момент — называть имя, и все становится на свои места. Рискнет ли его собеседник? Если нет, его надо кончать и зачищать всю цепочку. Трактирщика первого, а уж всех прочих можно и после. Мелкие сошки, ничего толком не знают. Вот они. На стол лег клочок бумаги. Читать умеете? Собеседник кивнул, и его глаза скользнули по тексту. Секунда, другая. Прочли? Да. Клочок бумаги вспыхнул, поднесенный к свече, стоявшей на столе. Итак, беретесь? Имен названо не было, а бумага уже превратилась в пепел. Никто ничего не слышал и уже не увидит.